Дыхание владыки цитадели участилось, ладони сжались в кулаки, заскрежетали крепко сцепленные зубы. Резко вскинув голову вверх, к стенам Ульдуара, он вспыхнул свечей гудящего огня, больше не видя никак причин сдерживаться. Прогремел взрыв, эхом разлетевшийся по всей гряде. Земля, на которой стоял драконоборец, пошла глубокими трещинами. Ударная волна вклинилась в стены твердыни титанов, заставив их содрогнуться, но обрушить не смогла. Лишь взметнулись ввысь сбитые снег и лег. Из золотого облака вырвалась пара черных кожистых крыльев, мрачной тенью нависнув над укреплением. Драконий рев, никак не тише, но даже громче недавнего взрыва, чьи отзвуки продолжали эхом играть среди гор, стал отражением всей ярости и гнева первого стража, его предупреждением о неминуемом. Отец драконов мог попросту перешагнуть стены Ульдуара, возвышавшиеся на 50 метров, настолько велики были его размеры. Однако, душа требовала совсем иного, призывая к разрушениям. Облако золотого пламени начало стягиваться к широко расправленным крыльям, обнажая колоссальную фигуру. Под лапами, пронзавшими землю белеющими от жара когтями, за считанные мгновения успели собраться лужи бурлящей магмы. Из разверстой пасти вырывались языки пламени. Над головой, меж рогов, горела ромбовидная корона, а сквозь плотно прилегающие черные чешуйки пробивался внутренний свет раскаленных плоти и крови. Глухо зарычав, Алголан хлопнул крыльями, покрытыми золотым огнем, по воздуху. Со свистом вперед устремился порыв ветра и ударился в высокие стены. Следом за ним пришла волна пламени. Камень затрещал, быстро покрываясь трещинами и оплавляясь. Целые секции во мгновение начали обрушиваться и рассыпаться. Врата Ульдуара держались дольше всего, но и они поддались спустя всего несколько секунд, развалившись на несколько крупных фрагментов. Под грохот рушащихся стен, первый страж сделал шаг вперед, переступив руины укреплений. Под его весом, массивные лапы в мелкое крошево раздробили плиты внутреннего двора крепости. Когти, как в масло, ушли глубоко в почву, а камень начал стремительно чернеть и обугливаться, течь. Температура, что окружала тело колоссального дракона, испепеляла все вокруг него. Огонь же, следуя за своим повелителем, отделился от уничтоженных стен и, стелясь по земле, разрушая ее, начал возвращаться. Наползая на хвост и задние лапы, он постепенно распространялся по всему телу отца драконов, укрывая его золотым плащом, пока полностью не скрыл чешую за плотным занавесом. Свершились первые выстрелы из оборонительных орудий комплекса титанов. Десятки искрящихся лучей энергии и еще больше снарядов полетели в сторону огромной мишени. Алголан даже не обратил на них толики своего внимания. Подобное оружие не имело и тени шанса навредить ему. Его глаза смотрели на легион кованых големов из Саранита, шеренги дворфов и высоких врайкулов, разнообразную технику и гигантов, покрытых разрядами молний, омерзительные пародии на живых существ, сотворенные из крови древнего бога, исчислялись тысячами. Владыка цитадели даже не шелохнулся, продолжая наблюдать за армией своего врага, но облака над ним, тяжелые и темные, грозовые, окрасились золотом. Небо посветлело, и хлынул дождь, накрыв значительную часть Ульдуара. Мелкие капельки жидкого огня нещадно пролились на воинство, не вредя ничему другому. Еще не выступив в атаку, войско начало нести потери. Капли без труда прожигали саранитовые тела насквозь, быстро превращая их в решето. Касаясь земли, они так и застывали огненными точками, пока не соединялись с другими, образуя кляксы, прикосновение к которым могло принести за собой смерть. Ланселот, мастер клинка, стоял на одной из многочисленных открытых террас парящей крепости, томясь в последних секундах ожидания. Его сердце, обычно остававшееся спокойным в разгар самых тяжелых сражений, билось быстрее, нежели он привык. Кровь пульсировала в жилах, подталкивая действовать, побуждая обнажить оружие. Вспышка ярости застала его, как и всех остальных братьев, врасплох во время тренировки. Она на секунду полностью поглотила и затмила прочие мысли, заменив их туманными образами врага. Тяжелее всего в тот краткий миг пришлось воинам крови. Они как раз участвовали в очередном сражении, в большинстве своем. Прилив внезапного гнева заставил их разомкнуть строй и начать несогласованную атаку против массы чудовищ. Сжимая и разжимая кулаки, сам того не замечая, Ланселот наблюдал за летающими вокруг Эруэнтю драконами. Ему подобная картина казалась странной, почти невозможной, а оттого все еще необычной, хотя ящеры и стали частыми гостями ордена на Азероте. Впрочем, именно их необычное поведение завладевало внимание мечника, а не сами змеи, заставляла, помимо прочих факторов, сохранять крайнюю степень бдительности. Зеленые, синие и красные драконы то и дело ревели, приподнимая головы к небу, но не нападали друг на друга или крепость. Они выглядели перевозбужденными и действовали тому под стать. Впрочем, более крупные, старшие особи, почти не проявляли подобного настроя. «Напоминает нас», — отметил мастер клинка, продолжая попутно вести мысленный отсчет условленного времени. Когда последние секунды подошли к концу, как и было обещано, горизонт дрогнул, смазался и стал мутный. Принялся темнеть, пока чернота, наполненная пурпурными звездами, не заполнила собой все, перегородив далекие горы. Иных подобная картина могла повергнуть в ужас и трепет, но все братья ордена знали, как выглядят врата, а драконы были загодя предупреждены. Почувствовав, что парящая крепость двинулась вперед, мастер клинка извлек из ножен пылающий полуторник. Им, сильнейшим, выпала и задача подстать, встать бок о бок с первым стражем. В то время как остальные будут заняты планомерной зачисткой, они станут острием, что пробьет вражескую оборону и пустит кровь. В момент сближения Руэнтю с непомерно растянутым порталом, мечник изготовился действовать. Соприкосновение и проход прошли без проблем, разве что отрывок пустоты, разделявший две половины одного заклинания, оказался больше, нежели обычно. Когда фрагмент парящей крепости вышел с другой стороны портала, явив себя в грозовой гряде, Ланселот невольно вскинул брови. Твердыня, которую подразумевалось штурмовать, уже частично лежала в руинах. Сквозь нее, подобно стреле, пролегала прямая полоса бурлящей магмы, а у самого ее истока вперед продвигался колоссальный дракон. Все постройки, возле которых он проходил, разрушались, осыпаясь щебнем и крупными кусками. От покрывавшего первого стража золотого плаща с завидной чистотой отделялись языки, а иной раз и целые протуберанцы пламени. Они беспрестанно уничтожали все, что находилось слишком близко к нему, убивали живое и неживое, обрушали укрепления и внутренние стены Ульдуара, еще до приближения дракона. Так ли стражу нужна наша помощь? Боюсь, даже нам будет весьма непросто к нему приблизиться. Остальным и подавно. Золотое пламя ничего не щадит, если на то его воля. Быстро собравшись, мастер клинка вспыхнул огнем и появился уже внизу, внутри чужой крепости. Сопутствующий взрыв разметал вокруг брызги жидкого огня. Весь двор, куда он спустился, был им залит и буквально лучился золотым, за редким исключением. В тех местах валялись металлические груды, изъеденные ливнем, смутно похожие очертаниями на гуманоидные тела, но чаще встречались отдельные, небольшие фрагменты, уцелевшие на сухой земле. Впрочем, их судьба была предрешена. С каждой минутой лужи все больше ширились, подступая к незанятым участкам. Вытянув вперед левую руку, мечник безбоязненно подставил ее под огненный ливень. Капельки, падая на металл, не соскальзывали с него, но растекались тонким слоем, создавая подобие защитного покрытия. Оглянувшись назад, на Руэнтю, Ланселот застал первые вспышки масштабных заклинаний. То атаковали маги, размещенные в ритуальных башнях. Никто из них, кроме Пепельной гвардии, не должен был покидать парящую крепость. Их задача в том заключалась – сидеть в безопасности, да обрушивать смерть на скопления врагов и особенно укрепленные точки. Прождав еще несколько секунд, но так и не получив новых указаний от вестника войны, мастер клинка опустил взгляд на ближайшего брата. Безмолвно ему кивнув, воитель первым пустился в бег, на пятом шаге огненной кометой взмыв к небу. Пролетев нужное расстояние, еще находясь в воздухе, Ланселот выбрал подходящую точку, на почтительном расстоянии от первого стража, и телепортировался на крышу высокого здания. Заняв высоту, он планировал высмотреть наиболее проблемное место, найти, если повезет, командира. Однако, на глаза ему попалось совсем иное. Огненный великан, в сравнении с которым Врейкулы сущая мелочь, возымел неосторожность подойти к прущему напролом дракону, вернее, к одной из его лап. Мастер клинка не успел заметить, горели ли борода и одежда великана изначально, но застал момент, как его лизнул язык золотого пламени, поглотив с головой. От храбреца ничего не осталось. Глава 32. Он придет. Рейнхард остановился и опустил взгляд вниз, на Тиамат. Окруженная множеством печатей, она должна была утратить всякую способность управлять телом, не считая дыхания. Легионы господина снова завоюют для него Азерот, продолжала шептать эльфийка. Никому не под силу его остановить. Ее глаза утратили прежний фиалковый оттенок, налившись чернильной тьмой. «Идем скорее!» — прикрикнул Таурис-сан, уже перед гладью межмирового портала. «Как окажемся на той стороне, она перестанет бредить». На обычно безмятежном лице старого рыцаря вмиг заиграли желваки. Впервые на своей памяти он искренне сожалел, что не смог принять участие в военном походе. Жажда обернуть свой свет против древнего бога съедала его изнутри. «Да, ты прав». Синишаль прикрыл глаза и выдохнул, постаравшись отгородиться от лишних эмоций. «Поспешим». Из самого высокого шпиля центрального чертога Руэнтю ударил узкий, немногим толще струны, луч сжатого огня. Попав в цель гигантского робота, чудом не угодившего под огненный ливень, луч начал стремительно накалять бронепластину у него на груди. Заставив металл кипеть, поток начал медленно подниматься вверх, оставляя за собой сквозной след. Разрушитель ХТ-002 ослепительно вспыхнул и громыхнул мощнейшим взрывом. Его питающее ядро детонировало, не выдержав напора заклинания 9-го уровня. Части робота разлетелись по всей крепости титанов. Крупные обломки сметали целые секции внутренних стен, в том числе базирующиеся на них оборонительные орудия. Ударная волна не обошла стороной и огненного левиафана, еще одно чудо инженерной мысли Мимирона, одного из хранителей. Гигантских размеров танк, увешанный орудиями, накренился и проехал по каменным плитам несколько метров, но так и не перевернулся. По приказу вестника войны, его не уничтожили, как прочие силы врага. Высшие маги круга земли попросту опрокинули передвижную орудийную платформу. Очень уж заинтересовал образец воеводу. То и дело вокруг Руэнтю вспыхивал щит. Атака сил хранителей шла не только с земли, но и с неба. Орбитальные платформы с завидной точностью и частотой обрушивали залпы на крепость Ордена. Однако, парящая крепость в долгу не оставалась. Находящиеся под ее защитой маги, в относительно спокойной обстановке, могли творить мощные групповые заклинания, не отвлекаясь на сторонние. Под небесной твердыней кружили 4 огромных гудящих огненных смерча. И пусть они в подметке не годились в разрушительности первому стражу, их мощи с лихвой хватало. Жадные вихри уничтожали все вокруг Руэнтю. После них оставались лишь жирный пепел, хлопьями кружащий в воздухе, и почерневшие остатки зданий титанических размеров. По воле магов, участки земли, радиусом в десятки метров, проседали и утаскивали за собой в недра оборонительные комплексы. К небу взмывали испепеляющие огненные столбы. В магме утопали отдельные дворы. Будь они на нашей стороне во время первого вторжения Пылающего Легиона, все могло кончиться иначе. Произнес аспект магии, находясь в своем истинном облике. За его спиной, на отдалении, находились те немногие из выживших и откликнувшихся на зов членов его стаи. На фоне остальных родов, Лазурный являлся самым малочисленным. Вот только, каждый из них мог стоить в бою нескольких красных или изумрудных собратьев. Те мало годились для сражений, насколько драконы вообще могут быть к ним непригодны, в отличие от прирожденных магов. «Мы не можем переиграть события прошлого», — ответила Алекстраза. «Можем», — настоял Лазурный Левиафан, рокоча от раздражения. «Не хотим». Из-за облаков рухнула аметистовая комета, начисто снеся башню в многие сотни метров высотой. На ней находилось одно из скоплений самых мощных орудий обороны. Опасно вмешиваться в потоки времени. Изера поддержала сестру. «Будь это столь просто, как нам того хочется, многих проблем бы попросту не произошло», — продолжила королева драконов. «Боль и горечь застилают твой взор, но ты не хуже нас понимаешь, что Ноздорму не стал бы бездействовать, будь у него возможность все исправить. Никому не ведомо, где начинаются и заканчиваются границы власти его аспекта. В этом я склонен соглашаться с Алголаном». Взор главы синей стаи пал на титанического дракона, безуспешно пытавшегося выплеснуть свою ярость. «И сегодня мы с ним частично утолим нашу жажду отмщения». Взмахнув крыльями, аспект магии устремился к черному колоссу, объятому золотым пламенем, а следом за ним и вся стая. Малигас откровенно симпатизировал первому стражу. Благодаря ему, яйца и складок, считавшихся утраченными во время войны с демонами, вернулись в стаю. Сам метод его действия и сила во много откликались внутри Лазурного Левиафана. В нем он видел надежду, убийцу крыла смерти. «Давай, сестра, не будем и мы оставаться в стороне». Хранительница жизни тоже смотрела на могучую фигуру, объятую золотым пламенем. «Поможем храбрецам, что сражаются внизу». «Верно». Алголан остановился, достигнув нужной точки. Прямо под своими лапами он чувствовал врага, скопление извивающейся тьмы и мерзости. «Тварь, посмевшую покуситься на его супругу. Одна лишь мысль о ней вводила отца дракона в состояние исступления, застилая взор пеленой клокочущей ненависти. Запрокинув голову к небу, первый страж издал громогласный торжествующий рев. Вторя ему, ответили глотки многочисленных драконов. Частота, с которой Руэнтю била площадными заклинаниями, удвоилась. Неподалеку рухнул аномально большой протодракон, закованный в броню. На спине поверженной добычи стоял мастер клинка. Победно вскинув меч над головой, он закричал во всю мощь легких, уже собираясь опустить разверстую пасть к земле, полную рвущегося в дыхание огня. Владыка цитадели заметил ракету, стартовав из той части крепости, что еще не подверглась тотальному уничтожению. Она быстро набрала скорость и неслась прямо на него, оставляя за собой белый след. Секундное удивление и замешательство при виде оружия родом из родного мира не помешали Алголану защититься. Перед ним вспыхнула и взмыла ввысь толстая стена огня, но, не удовлетворившись лишь ей, он сгруппировался и укрыл голову крылом. Ракета опасно сияла в восприятии магической начинкой. Секундой позже, при соприкосновении боеголовки с пламенной преградой, громыхнул взрыв, затмивший все остальные звуки на поле боя. Ослепительная вспышка предшествовала расцветшему огненному бутону. Разрастаясь в шире высоту, облако стало до боли напоминать гриб. Ударная волна и запредельная температура хлынули во все стороны, сметая драконов, как молодняк, так и древних. Досталась и парящей на отдалении крепости Ордена. Ее щиты испытали самую большую нагрузку, с начала штурма, а сама громада начала крениться в сторону. Находившийся в самом эпицентре Алголан не испытал на себе никакого эффекта. Огненный ад, в котором он оказался, являлся для него все равно, что родным домом. Абсолютная невосприимчивость к высоким температурам тому способствовала. К тому же, его собственный огонь был куда жарче. Подняв голову из-под крыла, владыка цитадели недолго оставался скрыт облаком огня. Налетевший швальный ветер, настоящая буря, смел его, вместе с дымом, приятно обдувая чешую. Стоя посреди кратера, в коем могло уместиться небольшое озерцо, колоссальный дракон смотрел вдаль, туда, откуда прилетел снаряд. Среди построек титанов, встав вровень с самыми низким из них, поднялся механический гном внушительных размеров. Несмотря на облик, в нем чувствовалась магическая мощь. Вот только была она странная, слишком однородная, слишком спокойная, статичная. Впрочем, расстояние до него насчитывалось порядочное. Мало какая магия могла поражать на такой дистанции, да то и не требовалось от отца драконов. Голова на гибкой шее безошибочно качнулась вправо. Глаза сфокусировались на новой цели, куда больше всех прочих разящей тьмой и безумием. Против воли пасть дракона распахнулась, источая огромный жар и рвущиеся вовне языки пламени. Пантеон наградил вас силой и просил о помощи в сохранности Азерота. Громом доносился голос бронзового титанида. «Так вы ответили на милость, драконы, марионетка», — выплюнул Алголан, впервые заговорив. Более не сдерживаясь, он подался навстречу клокочущим эмоциям и выпустил их наружу. Широкий поток золотого, ревущего пламени вырвался из пасти, вмиг захлестнув главного куратора, по пути частично проложив себе путь сквозь толщу камня и земли. Выставленный им щит исправно держал напор, чего нельзя было сказать об окружении. Совершенно прекратив сдерживаться, первый страж и пламя не контролировал. Оно сжигало и расплавляло все, чего касалось хоть в малейшей степени. Постройки вокруг хранителя рушились и осыпались, едва соприкасаясь с расплескивающимся волнорез потоком. За жалкие несколько секунд вокруг него ничего не осталось, лишь обломки и текучая порода. Не обрывая дыхания, владыка цитадели выбрался из кратера, нависнув над целью черной горой. Занеся лапу, он обрушил ее на титанида. Тот пусть и уступал колоссу в размерах, все еще оставался удобной целью. Добела раскаленные когти вонзились в поверхность барьера, завязнув в ней. Однако, рванув конечность вниз, первый страж смог вскрыть защиту. Щит закрывал пустоту. Под ним никого не оказалось. Резко развернувшись, слишком быстро для существа его размеров, Алголан зарычал. С новой силой вспыхнул огненный плащ, покрывавший чешую, полностью спрятав от глаз могучую фигуру. Со свистом и яростным шипением пара таяли многометровые ледяные снаряды, еще на подлете. Гигантская морозная глыба, размером всего в половину меньше колоссального дракона, рухнула на него из-за облаков. Благодаря искусственному ускорению, она не растаяла, не успела. Во время удара лапы первого стража едва не подвели его, разъехавшись в стороны. Острейшие когти вспарывали камень и землю с одинаковой легкостью, что теплое масло. Удержать равновесие, когда опора столь мягка, оказалось нетривиальной задачей. Дрожь сотрясла внутренности и боль пронзила позвоночник. И хоть небольшой айсберг растаял столь же быстро, как и появился, свой импульс он передал, напоследок окутав дракона густым облаком пара. Мгновением позже из завесы вылетело, размазавшись длинной полосой света, копье, нацеленное на голову. Своей цели оно достичь не смогло. Успев среагировать, Лакин закрылся рукой, телепортировавшись к орудию, наполовину застрявшим в запястье бронзового титанида. Алголан сразу же рванулся вперед, все так же объятый пламенем, помогая себе выпущенными крыльями. На фоне старшего куратора он казался мошкой, да только это не умаляло его мощь. Впечатав сапог в лоб хранителя узилища, от всей души вложившись в удар, он смог опрокинуть титанида. С грохотом многотонное тело рухнуло на смесь магмы и дробленного камня. Рухнув сверху на голову Лакина, владыка цитадели отдал погибели безмолвную команду. Повинуясь, она высвободила всю накопленную температуру, заставив правую руку титанида оплыться и растечься жидким металлом. Сапфировые цепи сковали Лакина по рукам и ногам, растянув конечности в стороны. Аметистовые печати тайной магии вспыхнули на груди. Жалкая марионетка. Первый страж занес и опустил пятку сапога, стоя на лбу хранителя. От удара разошлась мощная волна пламени, накрывшая десятки метров. Голову вбило глубже в грунт. Появилась небольшая вмятина. Как смел ты говорить о драконах? Удар повторился. Тело главного куратора налилось малиновым жаром. Не только огонь Алголана опалял его металлическую плоть, но и оставшееся лежать на груди копье. Резонируя с внутренним состоянием своего хозяина, оно совсем не остывало. Даже высвобождение жара, способное полностью его охладить в нормальных обстоятельствах, не помогло. «Их больше нет», — в полубреду прошептал Лакин. «О ком ты? Так зачем?» Казалось, титанит не воспринял вопрос, продолжая шептать. «Мы», — взъярившись, эльф воззвал к возжжению. Пламя на чешуе заревело, взмыв еще выше. Под ним расползлись узоры, похожие на трещины. Крылья украсились иллюзорными перьями, сотканными из света и легшими поверх кожистых перепонок. Но не только мощь придавала возжжение, оно пережигало саму основу бытия, принося боль, кипятком заливавшую каждый нерв в теле, и от нее невозможно было спастись или хоть как-то уменьшить. Глухо зарычав, неотличимо от своего драконьего рокота, владыка цитадели заскрежетал измененными зубами. Перед его взором снова встала пелена из ярости и клокочущей ненависти. Набрав полную грудь воздуха, он испустил настоящий рев, до дрожи сжав кулаки. Воздев ногу, он обрушил ее вниз, вложив в движение всю доступную мощь. Ударная волна взметнула в воздух куски камней, унося их прочь. Голова куратора смялась и погрузилась еще глубже. Земля под ней раскололась, пойдя длинной, толстой трещиной. Взметнувшаяся волна золотого пламени саваном укрыла огромное тело титанида, принявшись с упоением его пожирать. Призвав в руку погибель, все еще стоя на голове поверженного куратора, последний из обугленных стражей поднял пылающий взор к небу и кивнул. Эмоции подталкивали его к импульсивным действиям, застилали взор, но разум оставался достаточно острым, чтобы подмечать детали, в том числе помощь аспекта магии. Без его чар противостояние могло затянуться на чуть больший срок. Три стаи удерживали господство в небе, без устали разя летающие механизмы и позиции с оборонительными орудиями. Помогали, как глава синего рода, наземным войскам. Шепот утих, донесся слабый отголосок, заставивший Алголана сменить фокус внимания. Как приятно быть одному в своей голове. Возжжение оборвало свой ток, пламя на чешуе немного успокоилось, пропали прожилки с ее поверхности, а сам владыка цитадели покачнулся от нахлынувшей волны слабости. Однако, к нему вернулось несколько, так необходимых, капель здравомыслия. «Как ты смог освободиться от его влияния?» — быстро выпалил эльф, в зыбкой надежде узнать, как помочь супруге. «Мне никогда не искупить вину перед пантеоном, перед всей жизнью на Азероте». Тело титанида, подобно воску, растекалось лужей. Ему оставались последние секунды. «Моя смерть предвещает конец этого мира. Как ты освободился?» — выкрикнул первый страж, повторяя вопрос. Стопы Алголана провалились в голову Лакина. Больше он не мог ничего сказать. Вместе с последним словом он испустил дух. Лишь грохочущие звуки боя доносились из округи, да редкие выкрики команд или рев драконов. Стоя в жидком металле, погружаясь в него все глубже, Владыка цитадели безучастно смотрел на останки того, кто мог бы дать ему ответ, но предпочел нести чушь. Бессильная злость обуревала его сердце, не находя выхода. Что стало причиной? Предсмертное состояние, мои удары, все вместе, или сила света, сокрытая в моем пламени? Что? Мне нужно знать. Вспыхнув сильнее, золотой огонь покрыл каждый сантиметр чешуи, прежде чем прогремел мощный взрыв. Он разметал весь расплавленный металл, освободив эльфа из своеобразного плена. Тиамат беременна, я не могу обойтись с ней так грубо, ведь даже не знаю, поможет ли, и даже если поможет, смогу ли поднять руку на нее. Взгляд первого стража обратился к кратеру, оставленному после взрыва ракеты. Своими стараниями защитники Ульдуара ничего не добились, однако помогли, вырыв лишнюю сотню метров толще. Именно в той точке находился самый короткий путь до древнего бога. Под ней он чувствовался острее всего. Оставалась сущая малость – пробить ход. Дело минутное. Знакомый звук привлек внимание Алголана, заставив обернуться и невольно вскинуть бровь под шлемом. Над механических гномом, размером даже больше Лакина, развернулся магический круг, из которого под давлением хлестала солнечная плазма, буквально заливая и топя великана. Внеранговое заклинание. Солнечный луч. Одна беда, робот почти не нес никакого урона. Глава 33. Покинув экипаж, отчего пружины заметно выпрямились, Аллатар устремил взгляд в сторону севера, сжимая кулаки. До него совсем недавно дошли новости о случившемся, ведь ничего не мешало братьям пользоваться сообщением для личного общения. В этот момент мечник хотел быть там, стоять бок о бок с братьями, но никак не находиться в чужом королевстве. Задание, важное, от самого Синишаля, примеряло его горящее сердце с неприятной действительностью, однако совсем немного. Мастер Клинка искренне считал, что одних лишь его слов будет мало. За свою жизнь он хорошо усвоил одну из главных черт людей. Им мало рассказов и историй, нужны демонстрации. И явление парящей крепости могло, как ничто иное, внушить им трепет и почтение. Показать, что такое Орден Драконьей Крови, его могущество. Потому что почти нет смысла просто рассказывать людям о драконах, демонах и прочих чудовищах, о свершениях основателей Ордена и самого Первого Стража. Они просто не смогут понять, так как сами не испытали на себе жара пламени змеев, ужаса и боли, что они способны нести на своих крыльях. Хорошо, если не сочтут слова ложью и пустым бахвальством. Идемте, не будем заставлять лорд-адмирала ждать. Кровопийца повернулся на голос и смерил взглядом поручика. Мужчина, ничем не примечательный, с начавшим расти объемным животом, вздрогнул. Так происходило всякий раз, с момента знакомства, стоило ему заметить обращенные к себе вертикальные зрачки. Единственное, что виднелось в прорезь глухого шлема, мерно цокая копытами о камень, лошади двинулись дальше, понукаемые извозчиком. Негромко шумели колеса экипажа. «Веди!» В последний раз с тоской обернувшись на север, Аллатар пошел за сопровождающим, а рядом с ним шагал Лавартус, храня тишину и крайне нервничая. Путь пролегал через три десятка ступеней, к вратам, ведущим во двор крепости Праудмуров. Еще издали мечник оценил добротную кованную решетку. Такая могла выдержать неслабый натиск, да и старанам ее придется долго выбивать. На ней даже имелись кое-какие чары, а вступив в коридор, мастер Клинка заметил и сами ворота, выполненные из необычно серой, явно волшебной, породы дерева, окованные стальными полосами, толстые. Неплохо, отметил он, проходя мимо. Обычными средствами пробиваться будет непросто, а вот перелететь проблемы не составит. Внутренний же двор встречал далекими окриками команд. Его, как и врата, охраняли гвардейцы, разве что большим числом. Их наличие, расположение и количество, кровопийца отмечал между делом, не придавая особой важности, больше концентрируясь на доспехах и оружии. В отличие от встречавшихся в порту и городе пехотинцев флота, приближенные к правящей семье воины были экипированы несколько иначе. Носили полные латные доспехи, в то время как на довольствии пехотинцев находились кирасы, дополненные пластинчато-кольчужными элементами брони, зеленые плащи с символом королевства и алебарды. Городская стража, в свою очередь, снаряжение имела куда более легкое. Длинные стеганки, простые шлемы, да короткие копья. «Прошу вас, сдайте оружие для хранения». Как только Аллатар зашел в замок, первое же помещение, к нему обратился гвардеец. «Вы сможете забрать его сразу, как вознамеритесь уйти». Рукой он указал на открытую дверь, ведущую в комнатку с несколькими стеллажами и парой стоек. «Боюсь, я не могу расстаться со всем оружием». Мастер клинка окинул взглядом шестерых гвардейцев, прежде чем остановиться на завязавшем разговор. «Длинные мечи сдам, а короткие должны остаться при мне. Простым людям запрещено его касаться. Опасно. Значит, вы не пройдете к адмиралу». Гвардеец нахмурился. «Я маг», — продолжил мечник. «Лишив меня клинков, вы никак не помешаете использовать заклинания. Таковы правила для чужаков». Слово взял поручик. «Пожалуйста, не противьтесь. Мы не пытаемся вас уязвить. Понимаю, мы тоже не пускаем редких гостей нашего города за стены с оружием. Но и вы постарайтесь понять меня». Кровопийца потянулся за спину и ухватился за рукоять меча, немного его приподняв. Полыхнув мощной волной жара и пламени, он явственно напугал людей, не привыкших к подобному. «Все мое оружие, как и доспехи, имеет мощные чары. Если кто-то из вас просто попытается из интереса взглянуть на полотно клинка, меньшее, чем он рискует, сожженная рука. В худшем случае начнется пожар. Я могу контролировать эту магию, вы – нет. Сейчас пламя меча спокойно, поэтому эффект был не столь опасен. В другом случае пламя вырвется наружу, ничем не скованное, не обузданное. Я не хочу рисковать, подвергая опасности вашей жизни и жизни всех обитателей твердыни». Мечи на поясе, смахнув с лица былую опаску, вперед вышел еще один гвардеец. В противовес товарищам, его глаза едва ли не светились азартом и интересом. «Они ведь тоже волшебные, можно взглянуть, их выточили из клыков опасного чудовища», — принялся рассказывать мастер клинка. «Нанесенные ими раны, как и кровотечение, крайне трудно излечить. Лезвия не знают себе равных в остроте, не тупится». Вытащив один меч из ножен, брат ордена с величайшей осторожностью подхватил его ладонью, демонстрируя окружающим. «Тварь размером с кракена Северного моря, да нет, поменьше», — высказался еще один латник. «В любом случае, здоровые, они зовутся кровопийцами». Дав несколько секунд, чтобы все успели посмотреть на оружие, брат ордена аккуратно спрятал его обратно в ножны. «Попадая в плоть, они начинают вытягивать из нее кровь, и чем больше клинки выпьют, тем мощнее будет проклятие на жертве. Всякому, кто прикасается к рукояткам, передаются ярость и кровожадность великого волка. Я могу их подавлять и направлять, моя воля крепка. Для неподготовленных это может стать непреодолимым роком. Слишком опасно». Командир привратников отрицательно покачал головой. «Вы дали нам лишь еще больше причин не пускать вас к лорд-адмиралу с оружием. Мне нужны мечи, чтобы спалить этот замок дотла». Аллатар вытянул в сторону левую руку и зажег над ладонью, обращенной к потолку, великий огненный шар. «Я с вами абсолютно честен. Вы не сможете никого защитить, взбреди мне в голову учинить резню. Ваши доспехи и оружие не идут ни в какое сравнение с моими, не говоря уже об иных возможностях. Но подобного не произойдет. Орден Драконьей Крови не считает Култерас своими врагом. Более того, я посол, присланный говорить от лица ордена. Мы стремимся установить мир и торговлю с вашим королевством. Ситуация необычайно неоднозначная», — высказался поручик. «Авартус поделился со мной историями о благородстве вашего ордена, о его заступничестве на далеких северных землях и вашем личном подвиге. Но давняя традиция велит изымать оружие у гостей из-за пределов нашего острова. Я сейчас же отправлюсь к лорд-адмиралу, доложу ему обо всем, и пусть он сам рассудит, как поступить вернее». «Благодарю», — кровопийца кивнул. «Так действительно будет лучше». Более не размениваясь на слова, поручик адмиралтейства спешно удалился, едва не переходя на бег. «Раз уж выдалась такая возможность, позвольте спросить, зачем вам два длинных меча за спиной? Неужели одного недостаточно? У них разные цели». Прищурившись, Алголан смотрел на механизм настоящего робота, воплощенную фантазию из времен бытия обычным человеком. И пусть тот был местами неказист и груб, это не мешало ему нормально передвигаться, несмотря на огромные размеры и гуманоидные пропорции. Ко всему прочему, он без особых потерь перенес солнечный луч, прямой выброс плазмы звезды под давлением. Вся поверхность машины приобрела насыщенно малиновый цвет. Вместо расплавления, бронепластины всего-навсего как следует прокалились. Однако, робот встал и более не шевелился, хотя первые несколько секунд с начала атаки еще пытался выбраться из-под направленного луча плазмы. Все внешние орудийные системы смыло с корпуса, положив конец шквальному огню. Левый плечевой сустав немного отек, той половине в целом досталось чуть больше. К тому же механизм так и остался стоять посреди лужи плазмы. Ноги вполне могли прийти в частичную, если не полную, негодность. В Нирангае заклинание не оказалось совсем бесполезным, полностью или частично, смогло вывести из строя, отметил владыка цитадели. Отведя покрытую золотым пламенем длань в сторону, он призвал свое копье. Расплавив тело главного куратора, оно так и не перестало источать жар, питаясь эмоциями и настроем владельца. Примерившись, эльф метнул погибель. За доли мгновения ослепительно белое копье преодолело несколько сот метров расстояния, вонзившись в многострадальное плечевое сочленение. Запредельная температура, помноженная на соответствующую ей мощь броска, позволили оружию гильдии проплавить себе ход внутрь тела механизма. Машина накренилась на несколько градусов, увлекаемая инерцией. Первый страж отдал короткий мысленный приказ, в сути своей, попросту пожелал, и погибель начала высвобождать свою внутреннюю температуру вовне, больше, чем утекало обычно. Плечо гиганта начало стремительно нагреваться, меняя оттенки. Не прошло и 5 секунд, как сустав сместился вниз. Внутренности оказались не столь устойчивы к высоким температурам, нежели внешняя обшивка. Впрочем, и та продержалась недолго. Многотонная конечность съехала, отделившись от тела, и рухнула в озерцо под ногами механизма. Призвав копье обратно в ладонь, Алголан привычно прокрутил его пальцами, меняя хват, намереваясь совершить еще один бросок. Однако остановился. Погибель начала остывать. Со стороны это было заметить сложно, но он чувствовал и знал свое оружие, как никто другой. Придется повременить. Тем временем, за творение хранителей Ульдуара взялись драконы и добрая половина магов Ируэнтю. Небо запестрело он рассекавших его заклинания и потоков драконьего дыхания. Лишившись внешних орудий и увязнув в озере плазмы, механизм превратился из грозного врага в обычный, пусть крайне прочный и громоздкий, манекен. Наш двимеритовый колосс получше будет. Его так легко не вывести из боя. Чтобы вообще хоть как-то серьезно повредить, потребуется минимум дамоклов меч. Владыка цитадели испытывал толику разочарования, смотря на беспомощного гиганта. Думалось мне, хранители и их творения будут более опасными противниками. Эти же толком ничего из себя не представляют. Хотя робота можно будет разобрать на металл, сплав должен быть неплохим. Уже полезно. Тень от нескольких пар крыльев легла на первого стража, привлекая внимание. Оторвавшись от наблюдения за планомерным уничтожением механизма, он повернулся к нему спиной. Аспекты, заложив вираж, спускались к земле, перед самым соприкосновением принимая гуманоидный облик. Твердой почвы, расколотой, обугленной и оплавленной, они касались уже пары ног. «Я готовился к тяжелому сражению», — произнес Малигас. Не изменяя себе, он принял облик человека, облаченного в лазурные одеяния, расшитые сапфирами. А вышло совсем иначе. «Твой орден силен». Он выразительно посмотрел в сторону парящей крепости, заложив руки за спину. «Ты сам поразительно могущественен». Теперь взгляд вильнул вверх, к золотым облакам. «Мощная магия. Еще ничего не кончено». Эльф покачал головой, вонзая копье острием пятки в землю. «Главный враг таится у нас под ногами. Но вынужден согласиться, я ожидал гораздо большее сопротивление. Как и древний бог не готовился противостоять тебе». Алекстраза сложила руки под грудью. «Все меры обороны Ульдуара предназначены для противостояния наземным армиям смертных рас, даже кованые из саранита легионы. Твоя мощь сравнима с владыками пылающего легиона. Ей мало что можно противопоставить. Йоксаран хотел воспользоваться нашей раздробленностью и плачевным состоянием лазурного рода». Изира чуточку приоткрыла глаза, осматриваясь вокруг. «Я бы не смогла явиться вовремя, занятая сдерживанием кошмара, а Малигас так и остался в своем логове. Одной моей стаи слишком мало, чтобы противостоять ему», — поддержала королева драконов. «А больше, до твоего прихода на Азерот, Нортрент не располагал никакими силами, способными дать отпор легионам Ульдуара. Тролли могли продержаться какое-то время, принося кровавые жертвы своим многочисленным ла, но не более того. Но не показался ли Лакин вам слишком никчемным?» Алголан покосился в сторону, на растекшийся разрозненными лужами, из-за взрыва, металл. «Все, что осталось от главного куратора, как знать». Глава синего рода задумчиво смотрел вдаль, на оплавленного гиганта, словно чего-то ожидал. «Допускаю, что его разум был расколот и находился в состоянии внутреннего противоборства. Не поверить, что хранитель добровольно подчинился древнему богу. Скорее узник нашел способ помутить разум своего главного тюремщика, а через него и всех остальных. Перед смертью Лакин смог прояснить рассудок. Владыка цитадели до дрожи в руке сжал древко погибели. Его снова начали охватывать ярость и гнев, но не стал отвечать, как ему это удалось. Лишь предрек смерть Азерота, прежде чем замолчать навсегда. «Так ли это похоже на здравомыслие?» – осторожно вопросила хранительница жизни. Словно очередное высказывание безумца. Как раз безумия в тот краткий миг не стало. Он говорил об искуплении и прощении, прежде чем коснулся смерти этого мира. Мог ли пантеон наставить на Азероте нечто, способное его уничтожить? Протянул аспект магии, не отрывая глаз от далекого зрелища. На случай, если древние боги смогут вырваться из плена. Думаю, вполне. Это слишком жестоко. Аспект снов нахмурилась. Разве могут творцы пойти на такой бессердечный шаг? Они же изваяли этот мир. Не будь столь наивна, Алекстраза. Отмахнулся Малигас. Как люди не могут до конца понимать нас, так и мы не в состоянии разобраться в замыслах пантеона. Я не стану слепо отметать такую угрозу. Нужно очистить весь Ульдуар и начать поиски. Владыка цитадели кивнул. Мы ничего не смыслим в сооружениях и языке титанидов. Так что самая кропотливая работа ляжет на стаи. Не помешает проверить и другие комплексы, за пределами Нортренда. Глава лазурного рода сделал несколько шагов в сторону и резко выбросил вперед левую руку. Перед ней вспыхнул круг. Ответ может крыться в любой из них. Я укажу на все, что известны моей стае. Мы тоже не останемся в стороне. Королева драконов с любопытством взглянула на загоревшуюся вдали синюю точку. Нельзя упустить из внимания и саму грозовую гряду. В ее недрах тоже скрываются постройки титанов. А вот и еще один хранитель Ульдуара. Малигас совершил несколько пассов и перед ним в короткой вспышке возник механогном. Он в точности копировал пропорции и внешний облик робота, разве что размером был всего с человека. Он прятался внутри того огромного голема. Похож на Мимирона, но выглядит иначе. Тот выглядел как механический великан, едва отличимый от живого, но не как один из своих маленьких слуг. «Я Мимирон». Механогном задергался, пытаясь вырваться из сковывающего поля. «Великий изобретатель, в нем есть ростки тьмы и безумия». Языки золотого пламени на чешую взвелись выше, будто желая наброситься на новую добычу. Но куда слабее, нежели опутавшие главного куратора. «Попробуй очистить его», — посоветовал лазурный левиафан, начисто игнорируя все визги и трепыхания своего пленника. Глава 34. Получив возможность, Алголан не стал медлить или допускать сомнений. От результата, успеха или провала, могла всецело зависеть судьба его супруги и нерожденных детей. Водрузив длань на голову скованного механогнома, эльф сжал пальцы, но немного не рассчитал силу, из-за чего металл промялся. Впрочем, подобная мелочь его нисколько не взволновала. Такие повреждения не могли доставить конструкту никаких неудобств. Сосредоточившись, владыка цитадели привычно взял золотое пламя под полный контроль. Направленное его волей, оно во мгновение ока окутало заверещавшего хранителя, однако вреда не причиняло, иначе могло столь же быстро его расправить. Металл даже на первый взгляд казался ущербным, будто низкосортный сплав. Огонь забрался в каждое сочленение кованого тела, в каждую полость, нацеленный не на физическое уничтожение, но на избавление от всего себе противоестественного. Он с жадностью голодающего набросился на тьму, запятнавшую изобретателя. Порча древнего бога целиком пронизывала все тело механогнома, хотя и не была столь же сильна, как в старшем кураторе, и золотое пламя стремилось ее пожрать, уничтожить, не в соответствии с желанием своего хозяина, но следуя собственной природе. В какой-то момент огонь набрал достаточно силы, чтобы резко вспыхнуть ревущим столбом, заглушив голос хранителя. Начав закручиваться вихрем, пламя принялось проявлять деструктивный аспект, пытаясь уничтожить антагониста. Неприятно удивившись открытию, такое происходило впервые, первый страж резко одернул руку, следом за ней срывая золотой покров. Пламя послушно вернулось к нему на предплечье, усилив пылающий плащ. Он и не думал утихать, к тому же и копье вернуло прежнюю температуру, дополнительно его подпитывая. Механогном рухнул на осколки камней, оставшись без поддерживающей в воздухе силы. Его тело приобрело легкий малиновый оттенок, в остальном оставшись целым. Еще одно мгновение промедления, и пламя могло полностью пожрать хрупкий конструкт. «Твой огонь уничтожил мои чары», — прокомментировал Малигас. «Интересное открытие. Мимирон». «Мимирон поврежден», — прерываясь и хрипя, подал голос изобретатель. Некоторые из внутренних механизмов явственно пострадали. Запрашиваю ремонт. Мой огонь хорошо подходит для выжигания тьмы, но плохо справляется с мягким влиянием относительно нее. В случившемся не нашлось места моей воли. Не знал, что такое возможно. Не уследил. Моя сила изначально слишком агрессивна. В ее основе, прежде всего, лежит именно яростное пламя, а не свет. Поэтому и избавиться от порчи огонь пытается соответственно своей природе. Сжечь. Раньше моральный компас Тиамат лежал на стороне добра, поэтому для нее моя сила была относительно безвредна. Теперь же, он смотрит в противоположную сторону, если судить об ощущениях, когда касался ее. Пламя попросту попытается испепелить ее. От вспыхнувшей на душе досады, эльф скрипнул зубами и сделал глубокий вдох в тщетной попытке унять неприятные эмоции. Удалось, Алекстраза встала бок о бок с первым стражем и протянула руку, намереваясь коснуться его плеча, однако одернула себя. Да, в нем больше нет ростков, посаженных Йоксараном. Последний из обугленных кивнул, с готовностью переключая внимание с собственных нерадостных мыслей. Перегрев внутреннего ядра, голос Мимирона изменился, утратил высокие нотки, стал абсолютно монотонным, машинным, другим. Взрыв через 3, 2, 1, бум. Аспект магии заинтересованно приподнял бровь, докатил механогнома волной жуткой стужи, едва не заковав его в литой кусок льда. От перепада температур металл растрескался, но тело хранителя уцелело, не разлетелось на куски. Испугались. Изобретатель вскочил на ноги и начал бешено вращать головой на все 360 градусов. Жалкое сознание, ты так же похож на Мимирона, как и бесконечно далек от него. Отец лазурного рода раздраженно пнул механогнома, опрокинув его обратно на землю. Пусть он и был с него размером, это нисколько не помешало перевоплощенному дракону. Мои сканеры распознают в вас драконов. Голова изобретателя сделала последний оборот, пока он поднимался, прежде чем зафиксироваться в одном положении, нацеленный на обидчика. Глав стай, отвечай, кто ты есть? Я Мимирон, и не Мимирон, я больше, чем он, или меньше, и больше, и меньше. Настоящий гений инженерной мысли, хранитель Ульдуара, назначенный самим пантеоном. А за то, что ты меня пнул, я соберу в твою честь бота из металлолома. Будет жрать мусор, или жечь, жрать и жечь, крылатая сволочь, так и назову. Мимирон, которого мы знали, выглядел иначе, не захотел добровольно подчиняться воле узника, поэтому Лакин меня убил. Голова механогнома повернулась к хранительнице жизни, а вот тело так и осталось в прежнем положении, но слуги создали новое тело, теперь я такой. Со скрипом произошел еще один оборот. А тебе спасибо, незнакомый дракон, ты смог освободить бесценный разум от шепота. Хотя ты меня почти расплавил, как кусок металлолома, я не стану делать для тебя мусорного бота. Хранитель, Йоксаран обрел огромное влияние на Азерот. Мы подозреваем, что ему почти удалось вырваться из темницы. Он даже смог осквернить изумрудный сон. Слово взяла доселе молчавшая Изера. Нам нужны ответы и твоя помощь, чтобы снова сковать его, если возможно. Тень его щупалец давно окутала Ульдуар, но еще есть шанс. Существует механизм управления и ремонта темницы, мы можем его использовать. Для запуска понадобится собрать всех хранителей. Сможете? Главный куратор мертв, и неизвестно, живы ли остальные. С этого следовало начинать, Золотой. Показательно вздохнув, хотя физически и не мог этого сделать, изобретатель махнул на сборище драконов рукой. Мы все умрем. Лакин предрекал конец, теперь ты. В чем причина? Взор Алголана устремился на юг, к остальному миру. Я обрек на смерть всех жителей Азерота. Существует слишком много способов уничтожить как планету, так и большую часть жизни. Разумные уж точно, но всем им можно противостоять. Протокол обновления. Уходя, титаны оставили наблюдателя, созвездие. Его задача совершать проверки планеты, сообщать пантеону о результатах. Смерть главного куратора означает нарушение планов титанов, угрозу. Сигнал уже ушел к созвездию и скоро он спустится из космоса, проведет проверку, обнаружит влияние древнего бога, органические формы жизни, запустит очищение поверхности планеты на молекулярном уровне. Тебе известно, куда конкретно он явится? Во вспышке света, в левой руке владыки цитадели оказалась эгида. Он не собирался пренебрегать собственной защитой, не имея представления о возможностях противника. Я попытаюсь его остановить. Убить одного, если понадобится, мне уж точно по плечу. Такой вариант куда лучше болезни или иной формы уничтожения. Достаточно помешать привести в действие заготовленные протоколы, дабы избежать проблем. «Священный планетарий, я тебя отведу. Пойду с тобой», — произнес Малигас. «Вместе наверняка справимся». «Хорошо», — первый страж кивнул. «Маг и заступник — одна из лучших связок в бою. Не торопитесь умирать, чешуйчатые». Механогном привлек всеобщее внимание. «Наблюдатель появится не раньше, чем через день. Без главного куратора у нас нет шанса склонить его на свою сторону, а убить не получится. К тому же процесс очищения поверхности планеты запускается при помощи оставленных титанами механизмов. Созвездию достаточно отдать команду. Что ты предлагаешь?» Королева драконов положила правую руку на бедро. «Нам нужно истребить всех слуг Йоксарана и привести в здравый ум остальных хранителей. Если наблюдатель увидит нашу сплоченность и стойкость перед врагом, возможно, получится отсрочить обновление. Как быть с древним богом?» Мать красной стаи нахмурилась. «Разве получится использовать механизм темницы без главного куратора? Я смогу перенять эти права. Сейчас есть такая возможность, раз уж они освободились. Настоящая проблема в другом. Никто из хранителей не разбирается в чарах темницы столь же хорошо, как Лакин. Без него у нас может не получиться ее починить. Мудрость синей стаи и библиотек нашего союзника с тобой, изобретатель. Вместе нам многие проблемы по силам. К тому же, титаны не могли возлагать надежды только на темницу и хранителей. Наверняка есть что-то еще». Бросив короткий взгляд в сторону воронки, Алголан крепче сжал древко копья. Его кровь кипела, требуя битвы. Нечто помимо очищения поверхности планеты, сосредоточенное на самих древних богах. Ведь глупо заточать их в узилище без причины. Убить куда проще, чем пленить. Разве что, на то требовалась причина. Например, время. Темница и есть решение. Их задача не сдерживать узников, но постепенно ослаблять и... Механогном внезапно замер, изнутри его тела посыпались искры. Из диодов пропал свет. Он умер, сделав шаг вперед. Аспект снов коснулась конструкта. «Моя магия бессильна. Изобретатель неполноценно живое существо, нужно найти кого-то из его слуг». Отец лазурной стаи с сомнением смотрел на труп. «Они должны знать, как правильно поступить». Испугались. Вспыхнув снопом искр, Мимирон выпрямился и поднял невыразительные линзы, снова обретшие свет. «Так вот, во времена упорядочивания Азерота, древние боги имели одну очень неприятную особенность. Их щупальца опасно глубоко укоренились в плоти мира. Одна из задач темниц заключалась в постепенном отсечении тем самых щупалец. Их невозможно убить, пока щупальца питаются кровью планеты, а вырвать значит убить Азерот. Поэтому Пантеон вынужденно прибег к долговременной тактике. Как я и думал», — эльф кивнул сам себе. «Но древние боги смогли расшатать стены своих узилищ. Значит, велика вероятность, что темницы не справились со своими задачами». «Нет, Ульдуар справился со своей задачей еще». По голове конструкта пробежало несколько электрических дуг. 10331 год и 9 дней назад. Результат далек от идеального, но соответствует всем критериям успеха. То есть сейчас смерть Йоксарана не обернется вредом для Азерота. Владыка цитадели затаил дыхание. «Боюсь, его щупальца снова рыщут в недрах, ища кровь планеты. Однако, да, сейчас самое подходящее время. Будь иначе, он бы не стал довольствоваться неполным контролем над своими тюремщиками и уже возродил темную империю. Для более точного ответа, мне нужно получить доступ к правам главного куратора и темницы». «Так чего же мы ждем?» Первый страж нетерпеливо взмахнул окутанным пламенем крыльями, создав воздушную волну. «Созывая свою стаю, Малигас, самое время для сокрушительного удара. Алекстраза, Изера и мой орден справится с остальными хранителями. А ты, Мимирон, поспеши заполучить права. Должен предупредить, что одержать верх даже над эхом силы Йоксарана может оказаться непросто. Я бился с ним, и пусть память моя частично утрачена, знаю, о чем говорю. Лучше поступим так». Поочередно взглянув в лица пары гвардейцев, стоявших у дверей, Аллатар кивком выразил им свои извинения. Все оружие так и осталось при нем, отчего мужчины, должны отвечать за жизнь адмирала, очень нервничали. Впрочем, оставить мечи он не мог. Людское любопытство могло дорого обойтись для крепости. «Идемте». Поручик спрятал в карман платок, которым еще секунду назад аккуратно протирал лоб. Незачем заставлять лорд-адмирала ждать дольше необходимого срока. Тучный помощник шагнул вперед, решительно отворяя двери. Мягко, без скрипа. «Да поможет мне мать приливов, пробормотал Авартус. Владыка Култераса предстал за своим столом, увлеченный работой. В его одеянии не нашлось места обилию украшений или пестрым цветам. Лорд-адмирал выглядел строго и имел подтянутую фигуру, чем смог произвести хорошее впечатление на брата ордена. Сам кабинет служил отражением нравов своего хозяина. В нем преобладало обилие резного дерева, но отсутствовал блеск золота и камней. На стенах висело несколько картин, посвященных женщине и паре детей, мальчику и девочке. Растопив над свечой красный воск, глава дома Праудмур поставил на документе из желтоватой бумаги жирную кляксу. Сделав оттиск перстнем, мужчина отложил его в сторону и поднялся из-за стола. Одновременно с тем, гвардейцы, зашедшие следом за гостями, закрыли дверь. Култерас славится храбростью и отвагой своих моряков, принялся говорить адмирал. Мы чаще других королевств встречаемся с иными расами во время экспедиций. Не будем же и сегодня изменять столь славной традиции. Я, Делин Праудмур, лорд-адмирал королевства, рад приветствовать посла в Баралусе. Благодарю за прием. Мечник коротко склонил голову. Я Аллатар, мастер клинка славного ордена драконьей крови. Прибыл по поручению первого стража и синешаля цитадели, служить голосом ордена. Авартус рассказал о вас адмиралтейству. Праудмур кивнул в сторону затаившего дыхание офицера флота. Но мне хочется лично во всем убедиться. Пожалуйста, снимите шлем. Не размениваясь на лишнее, кровопийца поступил, как его попросили. К подобного рода проверкам он готовился с самого начала. Более того, был рад показать. Увиденному поверить проще, чем услышанному. Мне со многим довелось столкнуться за свою жизнь, но с таким – никогда. Прокомментировал лорд-адмирал. Так кто же вы? Человек или зверь? Разве звери размениваются на слова? Мечник приподнял бровь, раз уж обнажил лицо. Разве вы не охотитесь на драконов? Так почему же? Помогает не сгинуть в дыхании. Так чтобы избавиться от напасти мурлоков, нам самим надо ими стать? Адмирал коротко усмехнулся, открыто, без издевки или другого подтекста. 10 миров уже удалось очистить. Мастер клинка вернул шлем на место. Держать его в руках дольше необходимого ему не позволяли рефлексы. Ладони должны оставаться всегда свободными, чтобы в любой момент ухватиться за рукояти мечей или пустить в дело магию. А сколько их впереди? Да, Авартус подробно описал ваш подвиг, мастер клинка. Вы спасли многие жизни подданных Култераса. С лица Праудмура пропали все следы недавней веселости. К моему великому сожалению, подобные несчастья происходят слишком часто. Редко кому удается уцелеть, еще реже корабли возвращаются в родной порт. Не всем удача дарит заступника. Вы вернули домой сотни мужчин. Поэтому я хочу вручить вам награду, пожаловать дом в районе знати, как символ того, что вам всегда будут рады в Баралусе. Я помогал морякам и простым рабочим не в поисках награды. Кровопийца покачал головой. Не мог оставить их в беде. Разве это не делает ваш подвиг еще более достойным? А скромность не всегда уместна. Не нужно отказываться. Вы правы, но в таком случае я вынужден загодя просить у вас прощения, адмирал. Мой дом цитадель. Я не смогу полноценно использовать ваш дар. Так тому и быть. Делин жестом указал на свой стол. Перед ним как раз имелся еще один стул, специально для собеседника. Изначально я собирался вручить вам наградную абордажную саблю, но узнав о вашем личном оружии, счел ее еще менее достойной. Боюсь, даже как символ она плохо подходила. Однако дом, подаренный мной лично, многое скажет понимающим. Вы дарите мне статус. Брат ордена кивнул. Верно. Лорд-адмирал, устроившись на своем месте, поднял взгляд на ожидавших в стороне поручика и лейтенанта. Ступайте. Беседа будет долгой, не стану вас задерживать без дела на это время. П.А. На бусте лежат главы по 39. На днях собираюсь сделать канал в Дискорде. Отпишите в комментариях, интересно ли вам подобное. Глава 35. Раскаленное, аномально горячее лезвие вонзилось в мертвецки зеленую кожу, без труда уйдя по самую рукоять. Как всегда, тело Квалдира распалось на брызги воды, ракушки и покрывавшие его водоросли. Без хватки крепкой руки утопленника, на утоптанную землю побережья упал костяной гарпун. Для иных, меньших рас он мог сойти за не самое короткое копье. Камила встряхнула руку, держащую меч, чуть морщись под шлемом. Жар лезвия по-прежнему не доставлял ей удовольствия, как и всем остальным воинам крови. Новое оружие вышло отличным, во всем превосходила старые. Вот только, оказалось чрезмерно мощным для младших членов ордена. Шутка ли, мечи требовали до крайности осторожного обращения, иначе сами братья и сестры могли стать жертвами собственных клинков. Чары на доспехах плохо справлялись с подавлением жара, источаемого мечами, а собственное сопротивление высоким температурам помогало слабо. Подобные температуры могли выдерживать дракониды, пепельная гвардия, да мастера клинка, никак не люди, несущие в жилах слишком мало драконьей крови. Плотный строй, в котором воины крови привыкли сражаться за последние три десятка лет, мог привести к смерти новобранцев раньше, чем это сделают враги. Обилие оружия, с чудовищной скоростью перегревавшего воздух, душило их, окутывая дрожащим маревом. Даже десятки перестали биться плечом к плечу, одним движением спрятав оружие в обсидиановые ножны. Единственное, что было способно сдерживать его температуру, воительница оглянулась назад. Звуки боя стихли со смертью последнего великана, добитого ее рукой. Всюду, среди домиков клыкаров, выстроенных из костей и натянутой кожи, валялись кучи водорослей и морских гадов. Свидетельство нападения квалдиров. Почти шести десятков. Вслед за попыткой захвата крепости врат, утопленники попытались высадиться вдоль всего южного побережья Седых Холмов. Их мало волновало удобство того или иного места. Впрочем, как и многие иные вопросы, еды не нашлось ни в одном из обнаруженных лагерей, а порой те возникали, казалось, будто сами по себе. Словно квалдиры поднялись прямиком из воды, на своих ногах, а не прошли по морю, кораблями, ведь их попросту не было.